Когда вечером она укладывала его в постель, Джемми обнял ее за шею и еще раз поблагодарил за все, что она сделала. «Я люблю тебя, мамочка», — сказал он. «Я еще скучаю по папе, но я все равно очень тебя люблю». «Ты прекрасный сын, и я тоже тебя люблю», — ответила она. «И я тоже скучаю без папы. Но знаешь, что я тебе скажу? Я думаю, сегодня он радовался вместе с нами, что у него такие замечательные дети. Конечно, он был очень рад твоим успехам». «Я тоже так думаю», — серьезно согласился Джемми. И зевнул. Потом он повернулся на бок и заснул, прежде чем Лиз успела выйти из комнаты. Входя в свою спальню, Лиз все еще улыбалась. Питер поехал в кино и взял с собой Меган, Рэчел и Энни. Смотрели видео, и она была предоставлена самой себе. Как всегда, когда у нее не было никаких особенных дел, Лиз стала думать о муже, но на этот раз она уже не чувствовала ни одиночества, ни тоски. В темной спальне, разумеется, никого не было, но она почти физически ощущала присутствие Джека, его тепло, силу и любовь. «Мы сделали это негромко», — сказала она в темноту и добавила: «Спасибо тебе». Потом Лиз включила свет, но в отличие от предыдущих вечеров, она не ждала, что увидит его. Джек ушел. Она уже поняла это умом и начинала принимать сердцем, но ушел не в пустоту. Он следил за ними откуда-то сверху. Еще он оставил им нечто такое, чему не было ни названия, ни цены. Глава 6. Через 3 дня после Олимпиады они всей семьей отправились на озеро Тахо. Старинный приятель Джека предложил им пожить неделю в своем доме в Хоумвуде, и Лиз с радостью согласилась. Правда, дом был не в лучшем состоянии, поскольку жена этого человека не особенно любила Хоумвуд, да и дети его давно выросли и бывали там нечасто, но Лиз это не смущало. В доме было достаточно комнат, широкая крытая веранда, с которой открывался прекрасный вид на озеро и склоны прилегающих холмов. Сам дом стоял на довольно большом участке, где рос самый настоящий лес. Когда дети оказались там, радости их не было предела. Сразу по приезде Питер и девочки помогли матери вымести из комнат мусор и вымыть полы, а Джемми отнес в кухню сумки и пакеты со съестными припасами. Он же помог распаковать их, разложить по полкам ветхого буфета, который Лиз застелила чистой бумагой. Кэрол уехала погостить к сестре в Сан-Франциско, поэтому хозяйничать им пришлось самим, но никто не возражал. Детям нравилось чувствовать себя взрослыми и самостоятельными. «Как насчет того, чтобы искупаться?» — предложил Питер, когда с делами было покончено. Спустя полчаса все они уже весело плескались в теплой воде, ныряли с мостков, к которым была привязана старая прогулочная лодка. Лодка никуда не годилась, но это никого не огорчило. Ведь Лиз уже договорилась, что завтра они пойдут кататься на настоящих водных лыжах. Вечером Лиз приготовила салат, Питер пожарил шашлыки. Делать это его научил отец, когда Питер помогал ему устраивать барбекю на праздник 4 июля. После ужина они долго сидели у костра, пекли в зале корни алтея и рассказывали друг другу разные истории. Энни первой рассказала смешной случай про Джека, и Лиз поймала себя на том, что, слушая дочь, она улыбается. Лиз вспомнила другую веселую историю, которая случилась с ней и Джеком очень давно, когда у них родился Питер. Она рассказала ее, и дети просто покатывались со смеху, слушая, как их отец приготовил Питеру овсянку на молоке, опрокинул ее на пол и потом собирал ее ложкой обратно в кастрюлю, потому что больше овсянки в доме не было, а Питер уже проголодался и требовал еды. Басом, как сказала Лиз, даже когда Питер был младенцем, он плакал исключительно басом. А потом Рэйчел вспомнила, как Джек случайно заперся в домике, который они сняли налито, и не мог открыть дверь. В конце концов, ему пришлось выбираться наружу через окно.